История жизни Джошуа. Однажды ей в руки попала автобиография негра по имени Джошуа Хэнсон. Это произошло тогда, когда она уже работала над хижиной дяди Тома. Позже Гарриет встретилась с этим человеком, и они стали большими друзьями. Подолгу рассказывал он ей о нелегкой жизни, дополняя живым рассказом то, о чем написал в автобиографии. Первые воспоминания Джошуи связаны были с тем, как его отца жестоко избили за то, что он осмелился защищать свою жену от посягательства белого надсмотрщика. На всю жизнь запомнил мальчик эту сцену и изуродованного, ему отрезали правое ухо, избитого в кровь отца, которого скоро продали без семьи вниз по реке. Потом пришла очередь матери. Она умоляла, чтобы ее купили вместе с сыном, последним ее сыном. Удар тростью был ответом на ее мольбу. Сын раба Джошуа был рабом. Служил хозяину, был честен и предан. Ему доверяли настолько, что, не задумываясь, поручали самые ответственные дела, такие как поездка в другие штаты, в том числе в Огайо. Были уверены, он не сбежит. Хотя достаточно было негру очутиться на земле этого штата, как он по закону автоматически становился свободным. Не раз, говорил Джошуа, во время посещения Огайо, у него возникала мысль остаться здесь или бежать дальше, на север. Но честность и исполнительность, присущие ему, удерживали его от этого шага. Пораженный такой преданностью раба, хозяин однажды пообещал отпустить его на свободу. Впрочем, очень скоро он раздумал. Жаль было даром терять образцового слугу. Мало того, отказав вольный, он решил продать Джошуа. Вместе с сыном хозяина Джошуа отправили на лодке в Новый Орлеан на рынок сбыть скот и продукты. А заодно хозяйский сынок должен был продать и лучшего невольника. В душе Джошуа все перевернулось от негодования и возмущения. Но воле господина по привычке он перечить не стал. Рынок в Новом Орлеане славился на весь юг. Здесь торговля живым товаром была поставлена широко. Негров продавали, что называется, оптом и в розницу, партиями и в одиночку. Казалось, работорговцы сожалеют лишь о том, что не могут разделить человека надвое и продать одну часть туловища одному покупателю, а другую — другому. Шум, плач детей, которых отрывали от матерей, стоны женщин, звон цепей, крики торговцев, свист бича, хохот наполняли рыночную площадь. В те дни, когда Гарриет писала свой роман, а затем ключ к нему, корабли работорговцев еще пересекали воды Атлантики. Начав позорную торговлю живым товаром в середине 15 века, цивилизованные европейцы занимались этим отвратительным бизнесом более 3,5 столетий. Сначала португальцы, первыми указавшие путь кровавым экспедициям в Африку, потом испанцы, затем голландская Вест-Индская компания, основавшая в 1626 году Нью-Йорк. Ее корабли поставляли испанским колонистам в Новый Свет, наряду с промышленными товарами, и негров-рабов. Их ловили, словно животных, в Анголе, на Золотом берегу, в Сенегале, и через океан везли на плантации сахарного тростника. К тому времени спрос на сахар возрос необычайно. Европа высоко оценила вкус этого ранее неизвестного ей лакомства, отнюдь не ощущая в нем привкуса горечи от пота и крови, которые проливали тысячи невольников на плантациях. Португальцы и испанцы, французы и англичане быстро научились превращать сахар в золото. Под свист бичей надсмотрщиков богатели работорговцы, плантаторы, разные авантюристы. А на плантациях требовались все новые и новые рабы. Изнурительный труд и жестокое обращение быстро сводили рабочую силу в могилу. Наконец, центром работорговли становится Англия. Старые допотопные слейверы корабли малой оснастки, приспособленные для транспортировки рабов, по нескольку месяцев плыли из Африки на запад. В их трюмах, скованные цепями один к одному, сложенные так, что у них оставалось ровно столько места, сколько бывает в гробу, лежали негры. Живой груз. Так были перевезены через Атлантический океан только в XVIII веке 3 миллиона рабов. А сколько погибло в пути от болезней, сошло с ума, предпочло добровольную смерть неволе. Они душили себя цепями, глотали землю. Сколько было уничтожено хозяевами судов так же, как уничтожил 200 рабов капитан шхуны Зонг, выбросив их за борт, когда обнаружил на судне нехватку воды. Цифра эта известна. Более 50 тысяч рабов в год. 5 миллионов в столетие. Впрочем, это приблизительные данные. По другим, всего за 300 лет в Америку было ввезено 30 миллионов негров. Значит, Африка потеряла за этот период около 150 миллионов человек. Недаром про город Ливерпуль говорили, что каждый камень здесь зацементирован на крови раба. Эти же слова относили к Бристолю и Лондону, Манчестеру и Бирмингему. На работорговле сколачивали целое состояние. Еще в прошлом веке португалец да Суза зарабатывал на торговле черным товаром 300 тысяч фунтов в год. Особо отличившиеся на кровавом поприще, такие, например, как Нортумберленд и Гамильтон, стали герцогами. К концу XVIII века в Америке насчитывалось 6,5 миллионов африканцев. И хотя в начале следующего столетия работорговля сократилась, тем не менее в первую половину XIX века в Америку везли более 500 000 рабов. Но теперь бизнес этот стал значительно опаснее. В 1807 году Англия первой провозгласила отказ от работорговли. Ее суда блокировали африканские берега. Вскоре к ней присоединились и другие страны. Однако вплоть до 1865 года закованных в цепи африканцев тайно вывозили на плантации в Соединенные Штаты. Прошло 300 лет с того дня, как первый корабль с рабами бросил якорь у берегов Америки. Что же изменилось с тех пор в судьбе негров? Ничего. Только цена стала иная. Раньше раб стоил $300, теперь его продают в 4 раза дороже. Джошуа вглядывался в лица невольников. По их виду можно было догадаться о тяжелой доле, о непосильной работе на плантациях. Такая же участь ожидает и его. До сих пор худо-бедно он жил и трудился в поместье. Теперь его продадут на плантацию, а какова там жизнь, он знает. Тогда-то впервые по-настоящему и подумал Джошуа о побеге. Он знал, если ему удастся добраться до Канады, он будет свободен. Что означало быть свободным для негра? Прежде всего, право быть человеком, а не рабочим скотом. Это значило жить по своей воле, независимо от воли другого. И мысль о побеге все больше завладевала его сознанием. Как на грех в этот момент сына хозяина свалила лихорадка. Он умолял Джошуа не оставлять его и отвезти обратно к отцу. Негр встал перед выбором. Остаться? Несмотря на подлость хозяина, верным ему, или осуществить свой план. И снова привычка к покорности взяла верх. Негр не бросил больного и исполнил просьбу. Какое вознаграждение ожидало его за преданную службу? Всего лишь простой похвалы был удостоен невольник за то, что спас жизнь хозяйскому сынку, той награды, которой одаривают верного пса. Джошуа снова оказался в поместье. Но доверять хозяину уже не мог, а главное, не хотел больше терпеть несправедливость. Во что бы то ни стало, он решил совершить задуманное. Ночью вместе с женой и детьми он убежал. О том, с какими трудностями ему удалось добраться до города Сандаски, он рассказывал неохотно. Видно, столько пережил за это время. Не хотелось вспоминать. Отсюда через озеро рукой подать до противоположного берега, берега свободы. И он обрел ее, когда ступил на землю маленького канадского городка Амхерстберг. Опустившись на колени, Джошуа целовал эту землю, хватал ее пригоршнями и прижимал к губам. Вскакивал, плясал, плакал, смеялся. Люди думали, что негр лишился рассудка. «Нет, нет!» — кричал им Джошуа. «Я не сумасшедший, просто перед вами свободный человек!» Джошуа был одним из первых рабов, кто рассказал историю своей жизни на страницах книги. Это было тогда очень важно, рассказ очевидца, человека, пережившего ужасы рабовладельческого ада. Не менее важно было и другое. Джошуа являл собой живой пример того, что забитый, неграмотный раб, если предоставить ему свободу, ни в чем не уступает белым. Как и они, он способен овладевать знаниями, учиться, преподавать, писать книги. А каждая книга, написанная негром, воспринималась тогда как опровержение измышлений расистов, утверждала негра человека, заставляла видеть в нем равного. Именно так были встречены в свое время воспоминания бывшего неграмотного раба Джеймса Пеннингтона, кузнец-беглец, история его 20-летнего рабства, побега и того, как он стал педагогом и писателем. Мемуары Льюиса Кларка, который одно время жил в доме Бичерстоу и рассказывал ей о себе, или, скажем, автобиографическое произведение «Жизнь и времена» Фредерика Дугласа, выдающегося негритянского прогрессивного деятеля, прекрасного оратора и публициста. Стала такой книгой и автобиография Хэнсона, которая принесла ему широкую известность. Когда же вышел роман «Хижина дяди Тома», слава Джошуи возросла еще больше. Дело в том, что многие, зная историю его жизни, считали, что Бичерстоу изобразила его в образе Тома. С этим мнением писательница столкнулась и в Англии. «Английский народ, — писала она, — приветствовал моего друга Джошуа с энтузиазмом, как дядю Тома из моей истории». Хотя Джошуа был жив и жил недурно, тогда как дядя Том умер мучеником. Под словами «жил недурно» она имела в виду, естественно, не материальное его положение, а нравственную чистоту этого человека, его полезную общественную деятельность. Джошуа Хэнсон не хотел умирать мучеником, как дядя Том, и, хорошо зная, что такое рабство, решил бороться за освобождение негров. Он стал одним из активных сотрудников подпольной дороги. Так называли путь, по которому противники рабства с одной станции на другую, из рук в руки до самой канадской границы, переправляли беглецов-негров. Не раз тайно пересекал Джошуа границу своей родины и как кондуктор подпольной дороги выводил беглецов из американского ада. Только теперь, когда ему было уже за 40, он выучился читать. Осуществилась его давнишняя мечта. Джошуа хорошо помнил день, когда он темный, забитый, негритенок, решил пробиться к свету. Но для этого должно было случиться чудо. Маленький Джошуа не хотел ждать. Он продал несколько яблок из хозяйского сада. Всего несколько яблок, чтобы купить книжку, обыкновенный букварь. С этих пор Джошуа не расставался с ним. Он прятал книжку на голове под шляпой. В свободные от работы минуты, где-нибудь в кустах за сараем или у изгороди, он раскрывал букварь и разглядывал запретную книжицу. Через несколько дней его, однако, постигла неудача. Однажды он чистил лошадь. Хозяин с крыльца наблюдал за его работой. Вдруг лошадь вырвалась. Джошуа бросился за ней, шляпа слетела у него с головы, и букварь оказался на земле. На вопрос о том, где он взял деньги на покупку книги, мальчик ответил: «Продал яблок из нашего сада». «Из нашего сада?» — — негодовал хозяин. — Я научу тебя, как продавать яблоки из нашего сада. Дорого обошлась Джошуа попытка научиться грамоте. Следы от побоев, полученных тогда, остались на его теле на всю жизнь. Трудный и долгий путь отделял его теперь от того дня. Обретя свободу, Джошуа не только овладел грамотой, стал писателем, но и основал близ поселка Доун колонию беглых рабов, одну из самых процветающих в Канаде. Так из преданного хозяину раба, когда-то похожего на смиренного дядю Тома, Джошуа Хенсон превратился в бунтовщика. Он избрал другой путь. Не мученика, каким был бедный Том, не безграмотного и бесправного невольника, а путь бунтаря, путь познания. Тот путь, которым пошли и некоторые другие герои Бичерстоу. Вспомните хотя бы вольнолюбивого Джорджа Гарриса. Его образ тоже касался кое-кому преувеличением. Но Бичерстоу прямо пишет, что и этот персонаж сложился из вполне реальных прототипов. Она сама видела в поместье на юге цветного юношу, у которого, впрочем, была вполне белая кожа, изобретателя машины для трепания конопли. Факт этот использован в романе. Ей заявляли, что негр не способен что-либо изобрести. А разве не негр Элли Уитни напоминает Гарриет, еще в 1793 году изобрел машину для очистки хлопка, которая заменила труд 200 рабочих? «Где вы видели грамотного негра, такого, как ваш Гаррис?» — не унимались расисты. «Джордж Гаррис умел читать и писать», — отвечает Гарриет, «ибо среди негров такие случаи, хотя, как редко исключение, бывали». «Ну, а ваша Элиза тоже, скажете, не выдумана», — продолжали диалог с писательницей ее противники. «И она, если хотите, во многом списана с подлинного лица. Что касается случая с переправой негритянки и ребенка по льду через реку Огайо, то эпизод этот, казавшийся некоторым неправдоподобным, тем не менее широко известен. О мужественной женщине писали в газетах. Они сообщали мне в своих письмах очевидцы. Даже подробности биографии мадам Ту из ее романа писательница почерпнула в рассказах Льюиса Кларка о его сестре Делии. Как и мадам Ту, она вышла замуж за француза, жила в Мексике, Вест-Индии, во Франции. После смерти мужа, получив в наследство большое состояние, она приехала на родину, решив выкупить из рабства братьев. Каждому персонажу, выведенному на страницах хижины дяди Тома, Гарриет отводит главу в новой книге-отчете, словно дает ключ к характеру каждого героя, знакомит с его родословной. Ее герои — смиренный дядя Том и вольнолюбивый Джордж Гаррис, мужественная Элиза и отчаявшаяся Прю, непокорная Касси и жизнерадостный Сэм воплощают различные стороны характера своего народа. Свидетельница на суде. Все толще становились тетради с выписками подлинных сцен и эпизодов, совершенно тождественных с теми, которые у нее описаны в хижине. И все больше Гарриет чувствовала себя свидетельницей на уголовном суде, словно ее признавали быть обличительницей своих соотечественников. Пусть ее обличие разнесется по всему миру. Пусть же всеобщий глаз человечества пробудит американцев от тяжелого сна. И пусть ее книга, основанная на протоколах и свидетельствах живых лиц, подтвердит точность и правдивость всего того, о чем она рассказала в хижине дяди Тома. Работа эта не из легких. Писательнице приходилось просматривать газеты за многие годы, перелистывать многие книжные страницы, записывать показания очевидцев. Это был поистине адский труд. Фактов оказалось такое множество, что у нее просто не хватало физических сил выписывать их. «Я совсем выбилась из сил», — пишет она брату, приготовляя ключ, чтобы отпереть хижину. Но трудность состояла не только в этом. Гораздо тяжелее было переносить моральное напряжение. Она описала эту книгу, страдая душой, плача, молясь, проводя бессонные ночи и переживая самые тяжелые дни. Писать правду всегда трудно, тем более трудно писать горькую правду, рассказывать об издевательствах одних людей над другими людьми, не считавшимися таковыми только потому, что у них была черная кожа. «Легче сочинять из головы», — записала Бичер Стоу в предисловии их книги «Ключ к хижине дяди Тома». «Тяжелее создавать книгу на фактах, взятых из страшной действительности». «Ключ к хижине дяди Тома» — публицистический комментарий к роману Бичер Стоу «Сделал свое дело». Если про художественное произведение можно было говорить, что оно плод фантазии автора, что написанное в нем в жизни не встретишь, то документальная книга заставила навсегда замолчать всех противников писательницы. Она как бы обнажила фундамент хижины дяди Тома, сложенный из жизненных фактов. Трудно было что-либо возражать, когда пришлось иметь дело по существу с самой жизнью. Невозможно было, даже при всем желании, опровергнуть такое обилие фактического материала и документов. Гарриет Бичер Стоу выиграла эту битву, битву за право художника на обличение несправедливости и зла, за право литературы быть воспитателем нравов. С тех пор, как имя Бичер Стоу стало известно всему миру, прошло много лет. Позади триумфальная поездка по Европе, признание соотечественников, запомнившаяся ей на всю жизнь встреча с Авраамом Линкольном, президентом. Это случилось через 9 лет после выхода ее книги, когда по всей Америке гремели орудия гражданской войны между Севером и Югом за освобождение негров. Войны, в которой она, а вернее ее книга, имела самое непосредственное отношение. «Во всяком случае», — так сказал Линкольн, встретив ее однажды на приеме. «Так это вы, та маленькая женщина», — воскликнул президент, «которая вызвала эту большую войну». Гарриет по праву могла гордиться такой лестной характеристикой. Ведь это значило, что цель ее достигнута. Когда-то она хотела пробудить американцев, спящих на хлопковых подушках. Желание ее исполнилось. С помощью своей книги она достигла этого. Пойти на фронт Бичер Стоу, естественно, не могла. Зато она была первой матерью в штате Массачусетс, которая послала своего сына сражаться в армии северян. Сама же, как и прежде, не выпускала из рук пера. Писала статьи, выступала перед публикой, как когда-то Чарльз Диккенс, с чтением своих произведений, прежде всего, конечно, с чтением «Хижины». Продолжала бороться за права негров. Немало создала она за это время и новых книг. Одну из них — «Дред», повесть о проклятом болоте. Гарриет посвятила восстанию негров в 1830 году под руководством Ната Тернера, которого писательница вывела под именем Дреда. Об этом она рассказывала в своем послесловии к роману. Однако ни одна из ее последующих книг не приобрела той популярности, не имела того общественного резонанса, который вызывала «Хижина дяди Тома». Бичер Стоу оставалась по существу автором одной книги, но книга эта стоила многих иных томов. Она заставила снять оковы с рабов целого материка. Более того, с годами ее роман «Из оружия борьбы за освобождение негров» превратился в повесть об угнетенном человечестве вообще. На старости лет Гарриет жила в Хартфорде. Дом ее стоял рядом с домом другого великого американца, Марка Твена. Они были соседями. Часто виделись. Марк Твен вспоминал о том, как Бичерстоу играла на рояле в гостиной его дома или бродила в саду, где было много цветов. Она их всегда любила. Иногда маленькая сгорбленная старушка отдыхала среди клумб в плетеном кресле. И тогда можно было заметить, что взгляд ее становится каким-то особенно мечтательным. Взор добрых глаз устремлялся куда-то вдаль. В эти минуты она оказалась рассеянной. И только присмотревшись, можно было заметить в ее лице черты твердой воли и сильного характера. Такой и изобразил ее художник Ричмонд. Пожалуй, ему лучше других удалось на холсте передать эти ее качества — мечтателя и борца. Портрет этот висел в гостиной Хатфордского дома. Эта же комната служила и библиотекой. В осенние холодные дни, когда дорожки сада покрывались осыпавшимися листьями и лишь на клумбах пламенели ее любимые настурции, в комнате приветливо горел камин, около него собирались обитатели дома, приходили друзья. Хозяйка сидела у огня, укутав ноги шотландским пледом. Ее ссутулившаяся фигурка отражалась в стекле книжного шкафа, где хранились издания «Хижины дяди Тома» в переводах на многие языки. Это была редкая коллекция, которой Бичерстоу справедливо гордилась. Второе такое собрание находилось только в Британском музее. Но еще больше гордилась Бичерстоу тем, что и спустя почти полвека ее книга не превратилась в исторический документ, не утратила своего звучания, своей действенной силы. Она продолжала быть книгой, которая помогала понять, что происходило в Америке в те дни. Пришла весна. Снова ожили цветы на клумбах в саду, ее любимые цветы. Цветы провожали Гарриет и в последний путь 1 июля 1896 года. Среди венков на ее могиле выделялся один. Он казался самым большим. На нем была надпись «От детей дяди Тома».